Цитата. «Благодарю Тебя, Господи, ибо Ты не оставил меня, когда я поселился в народе. Ты судил меня, но не покинул меня в моих смятенных мыслях». Примечание. Перевод А.В. Устарковой «Дурных». «Ты поместил меня в обиталище со многочисленными рыбаками, расстилающими невод на поверхности вод, и ловцами для сынов кривды. И там для правосудия ты утвердил меня, и тайну истины ты укрепил в моем сердце, и отсюда завет для идущих его». Конец цитат. Согласно Безант, в какое-то время Иисус оказался надломлен тяготами гонений. Такое состояние известно среди адептов и называется смертью или искушением прошлой жизни. Именно в этом состоянии дух, превозмогая навалившиеся на человека напасти, достигает максимальнейшего напряжения, во время которого поистине открывается пелена, застилающая горний мир. И в это время величайшего борения духа случилось событие, комментарий которого выходит за рамки нашего исторического повествования. Евангелие описывает это краткой аллегорической формулой о некоем нисхождении Святого Духа в образе голубя. После этого в духовном вожде кумранской общины мы можем совершеннейшей очевидностью признать тот образ, с которого был написан евангельский Иисус Христос после крещения. Анни Безант пишет: «Этой проявившейся духовной сущности мы можем безошибочно дать имя Христа. Это Он после крещения явился в форме человека Иисуса, обходя горы и долины палестинские, уча, исцеляя и собирая вокруг себя учеников из числа наиболее развитых душ. Редкое очарование Его царственной любви, изливавшейся из Него, как лучи из солнца, притягивало к Нему всех страдающих, усталых и обремененных. Нежная магия Его кроткой мудрости очищала, облагораживала и облегчала жизнь людей, приходивших в соприкосновение с Его жизнью. Притчами и яркими образами учил Он невежественные массы, толпившиеся вокруг Него, и, выявляя силы чистого духа, исцелял больных словом или прикосновением, усиливая магнетическую энергию своего непорочного тела силой, исходившей из его внутренней жизни. Отвергнутый есейскими братьями, среди которых он начал свой подвиг, он нашел в них то противодействие, которое образно изображено в истории искушения. Причиной этого противодействия было обнародование им той духовной мудрости, которую они считали своим собственным тайным сокровищем, и еще потому, что его всеобъемлющая любовь притягивала к нему всех отвергнутых и презираемых. Вскоре вокруг него сгустились облака ненависти и подозрения. Учителя и правители его народа начали смотреть на него с завистью и гневом. Его духовность была постоянным укором для их себелюбивой корысти. Небольшая группа избранных учеников, которых Иисус выделил как хранителей своего учения, были лишены физического присутствия своего учителя, прежде чем они успели усвоить его наставление. Примечание Безант. Эзотерическое христианство. Рассмотрев наиболее сложные вопросы, затрагивающие личности Иисуса Христа, мы теперь можем подвести итог всему нашему биографическому исследованию. Из писаний танаимов, древнееврейских мудрецов, кумранских свитков, а также сведений теософов и рерихов следует приблизительно следующее схематическое описание утерянных лет исторического Иисуса. И Егошуа, сын Пирахии, стал главой Большого Синедриона во времена, вероятно, пришедшего к власти Гиркана, около 130 года до нашей эры. Его племянница Мириам была выдана замуж за некоего Иосифа. Брак в силу высокого статуса семьи Мириам был обставлен, надо думать, с должной пышностью, с приглашением именитых и важных гостей. Так предание сообщает, что на суде член Синедриона спросил Христа: «Почему не признаешь нас, если даже отца твоего бракосочетал наш член?» Примечание: вопросы Синедриона. Елены Ивановны Рерих «Криптограммы Востока». Однако спустя 3 месяца кто-то распространил слух, что Мириам зачала не от мужа. Обстоятельства рождения были столь необычны, что у талмудистов сохранилась легенда, согласно которой некая Мириам из дома высокого священника Саддукея, одного из 24 служителей Иерусалимского храма, презрев веру отцов, полюбила другого человека, не еврея, греческого воина, позднее превращенного легендой в римского солдата Пандиру или Пантеру, и будто встречалась с ним на виду всего города, что породило невиданный скандал. Примечание. В истории с Мириам фигурирует греческий воин. Цельс писал, что отцом Иисуса был солдат Пантера, Ориген против Цельса. Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме. Но переводчики почему-то иногда переводят «легионер Пантера» как «римский солдат», хотя о римлянах здесь не говорится. Другие, например, Писарева, переводят «солдат» по имени Пантера. Известно, что около 130 года до н.э. монарх Селевкид Антиох VII Сидет вновь завоевал еврейское государство. И несмотря на то, что для восстановления независимости Иудеи Гиркан I 134-104 года до н.э. возобновил договор Хасмонеев с Римом, римское присутствие в Иерусалиме в 121 году до н.э. маловероятно. Идея отождествления «солдата» в кавычках Цельса с римским легионером, безусловно, возникла из евангельского сказания, относящего года жизни Иисуса на время римской колонизации. Доказательство даже приводится обнаружение имени Пантера в латинских надписях. Но из этого вовсе не следует, что греческий воин или кто-либо иной не могли также носить данного имени. С греческого языка имя Пантера могло бы быть переведено как «пан» – «все», и «тера» – «знак небесный», «знамение», «чудо». Смотри Вейсман, греко-русский словарь. На латинском слово «пантерра» означало бы «пан», калька с греческого «вся», и «терра» – «земля», «область», «пространство». Если «пантера» является не историческим именем, а символом в аллегории, отраженной в Тольдот и Ешу и у Цельса, то содержание данного символа, как можно заметить, весьма значительно. В древнееврейском трактате об этом говорится.